От автора. В создании этой книги приняли участие многие мои друзья и коллеги со всего мира. Я безмерно благодарен им за информацию, комментарии и анализ, за малоизвестные документы, которые им удалось разыскать, и за их редакторские способности. Многие мудрые и проницательные замечания, высказанные мне в многочисленных беседах, не связанных напрямую с этой книгой, также помогли направить мои мысли в нужное русло. Очень много тех, кого я хотел бы поблагодарить, слишком много, чтобы назвать их всех поименно. Однако особую благодарность я хочу выразить преподобному Альбрехту Хаузеру, Кэролайн Кирслейк, Марку Макнотону, преподобному доктору Винай Сэмюэлю и преподобному доктору Крису Сугрену. Написание этой книги оказалось для меня весьма волнительным опытом и смиряющим испытанием. Я надеюсь и молюсь, чтобы читатели нашли в ней не только интересную информацию, но и вдохновение для своей жизни по вере.